Глава вторая. Откровение номер один. Я вроде как колдунья. Откровение номер два. И колдунья весьма паршивая. Нет, паршивая не в смысле злая, хотя, может, и это тоже. Здесь все перевернулось с ног на голову. Говоря «паршивая», я имею в виду, знаете, не особо продвинутое. Например, если бы в мире существовал ведьминский рынок, гламора работала бы в каком-нибудь салоне элитной одежды варианта Нейман Маркус. Момби в колдовской сети шикарных супермаркетов, а я бы прозябала в магазинчике все по одной цене, куда колдуньи заскакивают только за упаковкой бумажных полотенец. Примечание. Нейман Маркус. Американский магазин, занимающийся продажей дизайнерских вещей высшего класса. Конец примечания. 6 рулонов за 99 центов. Я никогда особо не улавливала, как нужно творить заклинание. Какое-то время считала, что виной всему канзасское происхождение. Не то это место, которое знаменито великими магами, но потом начала подозревать, что у меня просто-напросто нет таланта. Так же, как не имеется у меня дара шевелить ушами или языком завязывать в узел черенок вишенки. Да, конечно, я могу порой сотворить то или иное заклинание. Например, почти без проблем вызвать поисковую сферу. Как-то раз я умудрилась телепортироваться, не материализовавшись посреди стены и не оставив в оной никаких частей тела. У меня есть магический клинок, который в любое время может появиться в руке, и, наконец, я могу швырнуть в противника порядочным таким огненным шаром. Вечность этому училась, но зато теперь заклинание огня — моя специальность. Ах да! Я весьма преуспела в чарах отвода глаз, благодаря которым окружающие не обращают на тебя внимания, пока ведешь себя тихо и ходишь на цыпочках. Конечно, намного лучше превращаться в невидимку, но и эти чары не раз спасали мою шкуру. Вот так и бывает. Моя магия активизируется исключительно в экстремальных ситуациях. Когда жизнь не кидает из крайности в крайность, предпочитаю решать все вопросы без волшебства. Зовите меня старомодной, но так просто легче. Однако падение с высоты в 5000 футов, пожалуй, можно считать экстремальной ситуацией. Если мы с Олли, Моды, Озмой не собираемся стать блинчиками, без серьезного колдовства не обойтись. Итак, мы продолжали мчаться к земле. А я просто прикрыла глаза, отбросила все мысли и сконцентрировалась. А главное, упорно старалась игнорировать досадный факт, что на все про все, наверное, осталось не более 15 секунд. Сейчас не время об этом думать. Вместо пустых переживаний сосредоточилась на окружающей нас магии. Ветер яростно свистел в ушах. Я настроилась и собрала всю до последней капли энергию, пропуская ее поток через себя. Однажды мне довелось увидеть, как Момби творила заклинание, в котором обращала гравитацию вспять. Она перевернула мир с ног на голову и стремительно выбросила себя вместе с остальными в небо. Это похоже на падение, только не в ту сторону. Не думаю, что смогу провернуть этот трюк в точности, как Момби, но, надеюсь, даже моих навыков хватит, чтобы мы с друзьями смогли уйти отсюда живыми. Или хотя бы уползти. Может, именно потому, что ситуация была из разряда «сейчас или никогда», а может, повлияло что-то другое, но практически в первый раз в жизни колдовство далось легко. Я мысленно потянулась к магии и переплела ее, создавая нечто новое. Первое правило магии гласит: магия всегда хочет стать чем-то другим, жаждет перемен. Так что я представила, как энергия перестраивается, превращаясь в парашюты, свернутые за нашими спинами. Представила, как они раскрываются, ловят потоки ветра и уносят нас. Преобразовывать магию, словно рисовать в уме картину или же лепить скульптуру из скользкой мягкой глины. Когда я распахнула глаза, мы еще падали. Но с каждой секундой все медленнее и медленнее, и вскоре парили, как перышки на ветру, легко опускаясь на землю. Сработало. Должна признать, сама этому удивлена. «Кто-то научился пользоваться всякими магическими штучками», — заметил Олли. В голосе его слышались и облегчение, и подозрение. «Думаю, просто повезло», — солгала я в ответ. Происшедшее совсем не казалось удачным стечением обстоятельств. Скорее, я точно знала, что делаю. Каким-то образом я просто взяла и справилась. Но как? Я попыталась отбросить все сомнения. Сейчас не время для размышлений. Приземление вышло куда мягче, чем планировалось, но после такого подвига я была одновременно рада и измотана, будто пробежала марафон. Я поднялась и отряхнулась, пытаясь прийти в себя. Тело болело и ныло после полета и недавнего приключения, а мысли сменяли друг друга в бешеном ритме. Я прокручивала в голове все случившееся, понимая, что нельзя терять бдительности. Кажется, птицы Рух напали не случайно, а значит, мы еще в опасности. Но все же волнение дало о себе знать, когда удалось осмотреться и увидеть, где мы приземлились. Далеко-далеко до самого горизонта тянулось целое море цветов. И действительно, поле казалось подобным океану. И не только потому, что всевозможным цветам конца и края не было. Дело в том, что они двигались. Цветы вытягивались и вздымались, словно волны, накатывая на нас, а после постепенно затухали и опадали, разлетаясь лепестками у самых ног, и вновь превращались в обычную траву на равнине. Если это был океан, мы стояли на самом его берегу. «Я слышала о цветочном море», — проговорила Мод. «Слышала, но...» Голос ее затих, и мы завороженно уставились на изумительную картину. Цветочное море. Оно было прекрасно. Нет, не просто прекрасно. Чарующе. Мне многое довелось увидеть за время, проведенное в стране Оз, но цветочное море больше всего походило на часть волшебной страны, о которой я читала в книге. Нам стоило бы побеспокоиться, ведь только что нас чуть не уничтожили жуткие монстры, но мы замерли, наблюдая за перекатывающимися на ветру цветами. И это было столь впечатляюще, что вместо волнения сердце наполнила надежда. А потом я подняла глаза и увидела, что было прямо по курсу. Тогда-то и пришли на ум некогда сказанные Ноксом слова. «На каждый яркий кусочек воз приходится такой же темный». Вот и обещанная тьма. Путь нам преграждали мрачные, непролазные джунгли. Невероятно высокие деревья сходились так близко, что проход между ними невозможно было даже разглядеть. Я невольно вздрогнула. Хоть лиц у них нет, и то хорошо. И все же чувствовалось в этих джунглях нечто опасное. В них лучше не заходить. «Здесь и живут обезьяны?» — спросила я в надежде, что ответ будет отрицательным. Олли печально усмехнулся. «Не совсем. Владения королевы Бескрылых находятся в самой глубине леса, высоко на деревьях. Долететь получилось бы быстрее, но мы и так сможем добраться туда до темноты, если поторопимся. «И если воюющие деревья решат нас пропустить», — мрачно добавила Мот. «Когда-то давно они и обезьяны дружили, но теперь ни в чем нельзя быть уверенным. В стране Оз все быстро меняется. Считается, что Цветочное море иссохло много лет назад, но Озма сказала, магия возвращается. Какой бы дурочкой она сейчас ни была, принцесса все равно тесно связана с этими землями. Не знаю. Может, прошлой ночью твои злые друзья смогли как-то пробудить часть украденной магии, бережно припасенной Дороти и Глиндой? Кажется, так, — проговорил Олли, словно размышляя вслух. А птицы Рух? Сколько себя помню, никто и никогда их здесь не видел. Я уж начал подозревать, что они всего лишь легенда. «Думаете, кто-то послал их нас убить?» — озвучила я свои опасения. «Быть может», — задумчиво ответила Мод. «Но кто?» Озма, сидящая рядышком прямо на земле, сорвала фиолетовую лилию, вставила ее себе в волосы и повернулась к нам. «Это он», — заявила принцесса, и, собрав цветы в охапку, зарылась в них лицом, глубоко вдохнув прекрасный аромат. «Кто?» — переспросила я, не в силах понять, бормочет ли она очередной бред или говорит осознанные слова. Я внимательно к ней присмотрелась. Озма встретила вопрос пустым взглядом и кинула цветы на траву. Но они не исчезли. Вместо этого стебли их вросли в землю, и вот вновь красуются среди своих собратьев, словно их никогда и не срывали. «Оно приближается», — проговорила принцесса, — «и он тоже. Убегайте и прячьтесь». Не успела я задать очередной вопрос, как со стороны деревьев послышался шорох, а потом тяжелые, но осторожные шаги. Мгновение спустя из леса выскользнула гигантская тень, и тогда сразу стало понятно, кого имела в виду Озма. Лев. Все вокруг затихло. Замолкло пение птиц. Цветочное море вдруг успокоилось. Наверное, слово «успокоилось» неправильное. Скорее, оно просто боялось шевельнуться. Казалось, даже небо осознало, что лев здесь. Всего пару секунд назад оно было ярким и солнечным, но в мгновение ока солнце словно бы погасло, погружая нас в серую зловещую полутьму. Лев медленно шел к нам. Там, где лапы его касались земли, цветы мгновенно высыхали, чернея и увядая. Рядом со мной застыли от ужаса Олли и Мод. Обойдя добычу кругом, лев опустил взгляд на меня и обнажил клыки в нелепом подобии улыбки. «Так-так-так-так. Неужели эта маленькая мисс Эмигам с принцессой Озмой и два их пушистых друга?» — протянул он. Обезьяны в ужасе отшатнулись. Озма поднялась с земли и безразлично посмотрела на зверя. Кинув взгляд на мое плечо, где до сих пор сидела звездочка, лев вздернул бровь. «А нет, три пушистых друга!» — произнес он. Я неосознанно вызвала подаренный Ноксом магический клинок. Твердая рукоять материализовалась в ладони, и я выступила вперед, ощущая, как жар клинка опаляет пальцы. «Ты!» — выплюнула я. Даже если льва смутила прозвучавшая в голосе угроза, вида он не показал. «Честно говоря, я был уверен, что падение вас убьет, но все вышло куда лучше», — заявил он, оглядывая нас. «Теперь я сам смогу насладиться игрой с вами. У меня так давно не было хорошего плотного обеда. Думаю, после той ужасной шумихи, которая случилась в изумрудном городе, Дороти не будет против, если не увидит тебя больше живой. Желаю удачи, — протянула я в ответ. Не думай, что это будет так легко. Знаешь ли, сегодня ночью я убила твоего приятеля, железного дровосека. На морде зверя на мгновение промелькнуло удивление, но сразу же пропало. Железный дровосек — романтик. Он никогда не умел сражаться. «Был романтиком», — поправила его я, пока я не вырвала из его груди сердце. Лев прищурился и смерил меня оценивающим взглядом. Привык, что перед ним все лебезят, как, например, Мот Солли, которые сейчас дрожали от страха, скорчившись в паре шагов от меня. Именно такой эффект лев обычно и производил на окружающих. Храбрость его странным образом превратилась в некую темную силу. Теперь она — оружие. Куда бы лев ни пошел, он всегда окружен аурой ужаса. Большинство людей сжимаются от страха, когда просто находятся рядом с ним. А потом лев ест их страх. В прямом смысле слова. Страх делает зверя сильнее. Однажды я видела, как лев подхватил испуганного геликина и высосал его страх до последней капли, оставив от жертвы лишь безжизненную оболочку. Лев же настолько напился энергией, что был просто переполнен ею. И все же сегодня, стоя в паре шагов от него, я осознала, что впервые не боюсь. Я уже успела лицом к лицу повстречаться со всеми страхами на свете и миновала черту, за которой перестаешь бояться. Вместо страха я почувствовала, как внутри меня закипает ярость. Было в злости нечто фокусирующее, словно я надела очки и, наконец, начала видеть все четко и ясно. Сердце железного дровосека, храбрость льва, мозги страшилы. Если верить волшебнику, когда все они окажутся у меня, можно будет добраться до Дороти и подарить ей заслуженную смерть. Первое уже лежало в сумке. Заводное сердце дровосека из бархата и металла. Теперь и второй пункт из списка появился в пределах досягаемости. Выяснить бы только, где именно хранится храбрость льва. Неважно. Я узнаю это, когда зверь уже будет мертв. Я не нападала, ожидая, когда лев сделает первый шаг. Пусть я и уверяла его, что не стоит недооценивать противника, но все равно была раз в 10 слабее зверя. Даже в лучшие времена. «Что ж, посмотрим», — проговорил лев. «Кого бы мне съесть первым?» Он по очереди осмотрел меня, Озму, Олли и Мод, выпуская огромный коготь и показывая им на нас. «Раз, два, три, четыре, пять...» «Вышел зайчик погулять», — зловещим низким голосом пропел он. «Знаете», — задумчиво протянул лев, — «никогда не питал особой слабости к зайчикам. Мышцы на его лапах напряглись. А вот феи, к слову, удивительно вкусны». «Ты очень-очень плохой», — презрительно заявила Озма. «Ты не можешь съесть королеву!» Сейчас эта фраза звучала более чем забавно. Принцесса говорила без капли страха, с небрежным повседневным высокомерием. «Стоит отдать Озме должное. Нервы у нее стальные. Пусть даже это следствие незнания и сумасшествия. Но льва ситуация ничуть не забавляла. Когда он зарычал и кинулся на принцессу. Я уже была готова и взмахнула кинжалом, разрезая воздух полукругом алого обжигающего пламени, целя прямо в хищника. Озма в ответ на представление захлопала в ладоши. В этой сфере магии мои навыки явно улучшились, но я переоценила себя. Лезвие клинка едва задело бок льва. Шерсть окрасилась кровью, но рана не остановила зверя. Он лишь недовольно поморщился и отмахнулся от меня мощной лапой. Удар пришелся прямо в живот, и я, будто комар, отброшенный потоком ветра, неуклюже отлетела назад, упав на землю в сопровождении конфетти из лепестков, но мгновенно подскочила. Только оказалось, что Озма и сама может прекрасно себя защитить. Принцесса не сдвинулась ни на дюйм, зато вокруг нее внезапно возник зеленый мерцающий пузырь. Лев бился об него и рвал когтями, но какая бы сила ни вызвала силовое поле, она была совершенно непроницаема для его атак. Озма лишь невинно хлопала глазками, наблюдая за потугами льва. «Плохой котенок!» — нахмурилась принцесса и погрозила ему пальцем. «Кто тут не слушается? Кто у нас непослушный котик?» Лев низко протяжно зарычал, видимо, не особо обрадовавшись званию котенка, и вновь ринулся в бой. Впрочем, он в который раз просто отскочил от защитного пузыря. Пока лев отвлекся, пытаясь напасть на принцессу, я украдкой обходила его по дуге, подбиралась ближе и занимала более выгодную для удара позицию, вновь наполняя клинок энергией. «Ты всегда была маленькой дурочкой», — увещевал лев Озму. «Хотя, признаю, магии ты не лишена. Своей, довольно раздражающей. Но ничего. Хорошо, что есть и другие способы преподать фее пару уроков». Он отвернулся от Озмы и потянулся к Мод, которая свернулась клубком на земле и дрожала от страха. Она даже не пыталась убежать. «Нет!» — закричал Лолли, загораживая сестру собой. Я сразу же отреагировала на это и кинулась на зверя. Тот почувствовал приближение, развернулся и яростно зарычал, распахнув пасть так широко, что, казалось, сейчас вывихнет челюсть. А потом бросился. Когда он практически схватил меня, я сделала сальто назад и в мгновение ока переместилась льву за спину. Заклинание телепортации смягчило импульс от прыжка, и я приземлилась прямо на холку зверю, сжала в кулак клок гривы и с силой дернула, запрокидывая его голову назад. «Как же я хотела это сделать!» — проговорила я сквозь сжатые зубы, прилагая все свои силы, чтобы полоснуть пылающим лезвием по открытой глотке льва. Поморщилась от звука распарываемой плоти, шипящей от жара раскаленного до бела клинка, но где-то глубоко внутри удивилась, насколько привыкла к подобной жестокости, как легко перестала ужасаться. Когда лев взвыл, я ощутила своеобразного рода удовлетворение от его боли. Лев взбрыкнул и неистово замотал головой, а я, что есть мочи, вцепилась в его гриву, вспомнив вдруг о старом мамином друге Бэмби Планкоте. Как-то раз он выиграл 500 долларов в Родео на механическом быке. Это был один из аттракционов на Галифакс-авеню. К сожалению, из меня королева Родео точно не получилось бы. Зверь отчаянно пытался стряхнуть свою ношу. Он брыкался, высоко подскакивая и опускаясь с такой мощью, что земля сотрясалась, а цветы разлетались во все стороны. И вот когда лев в очередной раз дернулся, грива выскользнула из рук, и я свалилась, с силой ударившись головой о землю. Перед глазами все поплыло. зверь набросился сверху. Вес его тела сдавил мои ноги, а огромные лапы пригвоздили руки. «А ты, вижу, храбрая малышка!» — промурчал он, наклонив морду прямо к моему лицу. «Признаю, не ожидал от тебя такого!» Лев облизнулся. Струйка крови стекла по его горлу, по шерсти на груди и капнула на платье. Тогда-то я и увидела, что рана на шее льва всего лишь порез. Я лишь слегка поранила его. Все пошло хуже, чем я предполагала. Моргнув, я попыталась выбраться из-под туши зверя, применив магию, но голова все еще пульсировала от недавнего удара. Как бы упорно ни пыталась, я не смогла найти сил даже на легкое заклинание. Но не успела я решить, что теперь делать, как рядом раздался писк. Краем глаза я заметила белое пятнышко, мелькнувшее в траве. Звездочка дала деру, и я ощутила, что могу двигаться свободнее. Лев повернул голову в ту сторону, куда убежала крыса. «Нет!» — взвизгнула я, мгновенно осознав, что сейчас будет, но ничего не могла поделать. Лев схватил крысу за хвост и поднес верещащую, извивающуюся звездочку к моему лицу. «Дороти желает видеть тебя живой, храбрая малышка Эми», — сообщил он. «И поскольку я еще не решил, стоит ли исполнить ее желание, вот это пока послужит неплохой закуской». Лев раскрыл рот. Прощальный писк звездочки, зависший над бездонным провалом зубастой пасти, звучал почти по-человечески. Первым ее покинул страх. Он тонкой струйкой устремился ко льву, утекая из подрагивающего тельца крысы, словно клубящийся над сигаретой дым, а потом звездочка замерла, уставившись на меня безмятежным взглядом широко раскрытых глаз. От крысы почти ничего не осталось, но, по крайней мере, я знала, что перед смертью она не боялась. Лев закинул в пасть обмякшее тельце и щелкнул челюстями, прожевывая. Вниз по подбородку стекла тонкая струйка крови. «Не особо питательно», — усмехнувшись, заметил он. «Но, говорят, в некоторых частях страны ос крысы — настоящий деликатес». Он замолчал и слизнул с морды клочок белой шерсти моей маленькой бедняжки. «И так я решил. Приступим к главному блюду». «Нет!» — бросила я в ответ. На меня нахлынуло какое-то странное чувство. Мысли стали ясны, как никогда, будто кто-то повернул переключатель ощущений на максимум. Казалось, я смотрю на себя со стороны, наблюдая за происходящим откуда-то издалека. «Ты совершил гребаную ошибку!» С этими словами я прикрыла глаза, испаряясь из его хватки. Лев удивленно пошатнулся и развернулся. Увидел свою добычу у самых деревьев в паре ярдов от старого местоположения, а потом припал к земле. Боковым зрением я заметила, как Колли и Смот перебрались под защитный купол Озмы. Теперь они оказались в полной безопасности. Но мне на это уже было наплевать. Наплевать на них, на страну Оз, даже на себя. Значение сейчас имела только лишь погибшая звездочка. Эта глупая крыса была последней ниточкой, связывающей меня с домом. В некоторой степени она стала моим единственным настоящим другом. Вместе со мной провела дни в темнице, помогала выживать и спасаться, а теперь ее больше нет. Лев с легкостью заглотил звездочку, словно маленькую белую зефиринку. Я осталась совсем одна, но внезапно четко осознала, что на самом деле ничего не изменилось. Даже со времен жизни в Канзасе. Я всегда была одна и всегда буду. Понадобились долгие годы, чтобы это понять, и сейчас мне важна только месть. Лев с громоподобным рыком, сотрясающим деревья в джунглях, ринулся в атаку. Я даже не дрогнула, не сделала шаг в сторону. Если лев посчитал, что, сожрав мою любимую крысу и дико зарычав, сможет напугать меня, он чертовски непоправимо ошибся. Наоборот, страх испарился. Я была готова убивать и больше не сомневалась, каким станет исход нашего поединка. Сердце словно превратилось в бездонную черную дыру. Выставив перед собой клинок, я беззвучно призвала огонь. Белые языки пламени, горячие, будто солнце. Лев будет сожжен. Но огонь не загорелся. Вместо него, как сосуд, который налили чернила, лезвие моего клинка из полированного и серебристого стало обсидиановым, такого глубокого черного цвета, что, казалось, затягивало весь свет вокруг. Я не этого ожидала, но порой магия работает именно так. Она коварна. Нельзя просто взмахнуть палочкой и сказать «абракадабра». Когда творишь заклинание, магия становится частью тебя. Твоя истинная сущность может изменить ее. А я стала совершенно другой. Раньше я была яростным и добродетельным маленьким сгустком пламени. Теперь же я превратилась в нечто иное. Но во что?